Глава первая. О том, как и с какого времени стоят мануфактуры подле Волги, как веселый дракон Магнат Хай ушел в пьяные пещеры, как говорили четверо думающих и какая получилась ночевка у Сабанеева. Часть первая. Лопта поехал из Ужгинского Кремля, сопровождаемый дьяконом отцом Евангелом. Дьякон напросился, видимо, желая знаменовать собой будущую паству епископа или митрополита Гурия. Дьякон остался очень доволен, когда Лопта согласился взять его с собой. Тарантас пересек мост, исчезли и Волга, и Ужга, и направо встали корпуса мануфактур, деревянные серые домишки поселка, овраги, пыль, над поселком горы цвета позднего лета. Между поселком и железнодорожной станцией полз овражище, одним концом вползая в Ужгу, а другим в шоссе, где в него упирался только что построенный стадион. Над стадионом взлетал мяч и тяжело отдавался в чьих-то сиплых криках. Лопта презирал современные голые игры. Мало утешали его и благотворительные здания, воздвигнутые обрусевшими немцами, владельцами мануфактур, сентиментальными господами Тарре. Здесь находились воспитательный дом, приюты, богадельня, ремесленная школа, и здесь некогда служил Лопта экономом. Здесь он женился, здесь родился Гурий, и отсюда была взята на радость Агафья. Он жаждал рассказать об Агафье, жаждал получить одобрение своему поступку от сына. Он жаждал сказать ему, как его любил и как ждал. У забора стадиона, на лужайке и у оврага, четверо, должно быть, безработные, охваченные неисцелимой скукой мануфактур, забавляются с желтой котомкой. Лысый с огромными розовыми кулаками бросает ее маленькому и толстенькому. Да, здесь коплены деньги и мысли о платах, о подрядах, о доме, и здесь же непредвиден пробел, называемый революцией. Как трудно теперь копить средства, чтобы сын, по протекции некоего Луки Селестенникова, взятый в духовную академию, смог занять древний пост епископов кремлевских, пост пустующий и опасный. Гурий любит странствовать, с каким трудом его бледное и слабое тело переносило эти странствования по святым местам. Поправился ли он теперь? Отец Евангел просит не беречь коня для такого случая, не смотреть на жару, приударить. «Мы думаем», — донеслось пение четырех служайки от стадиона. Лопта знал, не оборачиваясь, что они лакают водку, хвастают и врут. Он их не знал, но он их уже ненавидел, как и ненавидел и весь поселок, и корпуса мануфактур, и пыль, и горы за поселком цвета позднего лета. Он стегнул коня. Дым поезда поднялся над парком мануфактур, пересекаемым овражищем. Гурий Лопта, окончив духовную академию, направился домой. Он ехал долго. Наконец, чахоточный кондуктор, кашляя от нестерпимого курения сезонников, прошел по вагону, уныло бормоча: «Ужга». Гурий высунулся в окно. В дымке сухого тумана он увидел, как поезд, бросив за собой ветку к большим волжским мануфактурам, обдал влажным паром будку стрелочника, промасленную и знакомую Гурию еще с детства. На мгновение Гурия умилил рыжий человек, стоящий подле будки с посохом, с пыльным картузом в руке и озабоченно поправлявший за плечами несуществующую котомку. Поезд был дешев и тесен, Гурий устал, расслаб. Порадовало поэтому то, что встречали его только родитель Иван Петрович и неустанный любопыт дьякон Евангел. Их обгоняли сезонники с пилами, плохо завернутыми в рогожи, приехавшие на хлебную уборку. В рогожах сверкало, и изредка раздавался трепетный вой стали. Рыжий, поправлявший у будки несуществующую котомку, тоже шел через станцию. На него оборачивались. Сезонники думали «мошенник» и поправляли карманы. Гурию стало его жалко, но Рыжий был задорен и натянуто весел. Гурий вышел на крыльцо. У коновизи дремали извозчики. Гурий увидал много знакомых лиц. Лобта, гордо и смущенно, и неумело улыбаясь, смотрел на сына. Молодой жеребчик играл среди оглобель, недавно окрашенных, а старый тарантас был по-прежнему облуплен, и по-прежнему рессоры гнулись влево. Отец Евангел больше из любопытства, чем из почтения, сложил руки. «На перроне, отец Гурий, теснота и запах, не откажите благословить», — сказал он. И Гурий ответил ему тем, что многим будет он говорить с болью. Не рукоположен еще. Рыжего с несуществующей котомкой, должно быть, заинтересовало странное движение рук отца Евангела. Опять Гурий увидал его измученные глаза. Гурий отвернулся. Перед ним голубеет Московское шоссе, за ним стрелка, а на ней Ужгинский Кремль.